Ритуал принятия наследия был назначен на ближайшее время. Северус даже зелье для Люпина послал загодя, чтобы к нему никто не приставал. Так что уже через два дня в запретном лесу появилось множество нарядно одетых магов. Хорошо, что Хагрид этого не видел. В точке прибытия всех встречал лорд Малфой и направлял к неприметной пещерке, у которой стояли Северус и Барти, указывая проход в тайную комнату. Пришли все, кто был приглашен. Странные события последних месяцев никого не оставили равнодушными. К тому же, приглашающий соратников по ордену Вальпургиевых рыцарей и представителей старых семей Люциус давал гарантии неприкосновенности для всех, кто придет. Пренебрегать таким было глупо и неосмотрительно. Тем более, что уже все знали о новом пророчестве. Сириуса Блэка решили привести в анимагической форме. Нарцисса на всякий случай надела на него строгий ошейник и намордник. Ничего, потом снимет, а так всем будет спокойнее. В тайной комнате потрясенные маги в полном восторге разглядывали роскошное помещение. Школьники собирались вокруг Фей, Гарри и Драка, которые явно были в курсе грядущих событий. «Ух ты!» – восторгалась Пенси. «Настоящая тайная комната!» А говорили, что это только легенда. Говорят, ее открывали много лет назад, припомнил Нот, и тогда кто-то погиб. «Тайную комнату может открыть только Змееуст», – сказала Фей, «а укротить чудовище – только наследник Слизерина». «И кто наследник сейчас?» – спросил Блейз. «Последним себя называл Темный Лорд. Он действительно был наследником», — ответил Драка, его мать из гонтов. «Но из-за некоторых ошибок он не смог претендовать на наследие предков. Значит, теперь есть другой наследник?» — прищурился Блейз. «Скоро узнаешь». Гарри в полном восторге рассматривал мрачное, но такое красивое помещение. И какое-то родное, что ли. Ему здесь определенно нравилось. Наконец все приглашенные собрались. К ним присоединились призраки Хогвартса. Перед жутковатой статуей, за которой располагалось гнездо Василиска, встали три фигуры, закутанные в плащи. Сбоку от них встали Люциус Малфой и Уолдин Макнир. Каролайн решительно сбросила плащ. На ней была длинная туника изумрудного цвета, расшитая по краю подола серебряными змеями. Ее жутковатый комплект украшений дополнял наряд. Маги зашептались. Те, кто видел Темного Лорда в молодости, удивленно приоткрывали рты. «Леди и джентльмены», — негромко начала Каролайн, — «большое спасибо, что смогли найти время и прийти сюда. Со своей стороны и от имени моих будущих мужей и соратников подтверждаю гарантии безопасности. Мы пригласили вас сюда в связи с последними событиями. И для того, чтобы вы, представители древнейших и благороднейших родов, стали свидетелями, что я, Каролайн Розмари Мерфи, урожденная Фэйрфакс, дочь того, кто был известен как Лорд Волдеморт, приму наследие слизеринов по праву крови и магии». Ее глаза полыхнули красным. Присутствующие вздрогнули, а упивающиеся дружно схватились за то место, где у них были метки. Гарри смотрел на леди Каролайн во все глаза. В руке Барти появился ритуальный кинжал, а Северус подставил чашу. Каролайн позволила надрезать себе ладони. Присутствующие, затаив дыхание, следили за струйками крови. Каролайн перешла на парсилтанг, призывая магию предков откликнуться. Воздух вокруг нее сгустился. Кровь в чаше стала светиться расплавленным серебром. Это сияние медленно окутало сперва Каролайн, потом Барти и Северуса. Они втроем оказались внутри мерцающего магического кокона. Но и остальным досталось от этого выброса магии. Волшебники невольно тянулись к яркому источнику. Гарри тоже подошел ближе. Раздался раскат грома, сияющий кокон распался на множество искр, которые закружились по тайной комнате. Через несколько минут все было кончено. Из открывшегося рта статуи выполз Василиск и склонился перед новой хозяйкой. «Свидетельствуем». Прошелестело под сводами тайной комнаты. Хагвартс ощутимо тряхнуло. Сидящий за столом в кабинете Дамблдор испуганно замер. «Это еще что такое? Что случилось?» Но все быстро успокоились. Приборы работали, портреты бывших директоров дремали или тихонько переговаривались. Встрепенувшийся было Фаукс засунул голову под крыло и явно собрался поспать. Но что-то ведь только что произошло. Финиас Нейджелус Блэк злорадно скалился на своем портрете. «Побегай, старый хрен, подергайся, то ли еще будет». Миледи обещала возродить алтарь Блэков, а там посмотрим, кто кого. Каролайн, Северус и Барти споро отделили волшебными жемчужинами свидетелей ритуала, приняли дары и закрыли тайную комнату. Люциус Малфой пригласил всех на торжество в своем мэноре. Темное трио должно было появиться там позже. Уж слишком много магии они получили в результате ритуала, фигуры магов буквально искрили. Снять напряжение можно было хорошо им известным и приятным способом. Волшебники поглядывали на них с завистью и пониманием. Представители старых семей вздыхали, мечтая когда-нибудь так подкормить родовой алтарь. Сириус Блэк вернулся в человеческий облик. Нарцисса сняла с кузена сбрую. Тот был задумчив. Дети предвкушали праздник и угощение. На Фэй с интересом поглядывали главы родов и некоторые наследники. Малфой Мэннер был празднично украшен. «А я уж думал, что Поттера будут в жертву приносить», — заметил Нот-старший. «Формальный отказ от кровной мести уже был произнесен», — ответил на это Люциус. «Сейчас решается вопрос о вирах». Нот скользнул взглядом по Фэй и вздохнул. «Значит, войны не будет», — уточнил Яксли. «Госпожа хочет возродить древние обычаи и вернуть величие старым семьям», — ответил Малфой. «Вы бы видели, в каком состоянии мы обнаружили кузена моей жены. А теперь есть шанс на возрождение рода Блэков. Нарцисса будет регентом». Маги пили вино из малфоевских погребов и тихо переговаривались. Ждали. А те, кого они так ждали, все никак не могли оторваться друг от друга. «Нас ждут», — прошипела Каролайн, извиваясь в двойных объятиях. «Подождут», — ответил Барти, закрывая ей рот поцелуем. «Подождут», — поддержал Северус, прикусывая нежную шею и тут же зализывая след укуса. «Подождут». Наконец в бальный зал Малфой Мэннера вошли Каролайн, Барти и Северус. Их приветствовали церемониальными поклонами. «Счастливо еще раз приветствовать всех вас», — начала Каролайн. «Мой отец, которого я уважаю, люблю и почитаю, пал жертвой интриг тех, кто сейчас заправляет всем в Министерстве магии и Хогвартсе. Мы с мистером Поттером пришли к выводу, что визит моего отца в дом его родителей был тщательно спланирован и подготовлен. Поэтому мы отказались от кровной мести. Он и я хотим выяснить, что точно произошло в ночь на Хэллоуин 1981 года, и наказать тех, кто виновен в гибели близких нам людей». Маги переглянулись. Это впечатляло. Честно говоря, открытых военных действий все побаивались. Авроры еще в прошлую войну получили разрешение использовать непростительные и особо не церемонились, выясняя, кто прав, а кто виноват. Кроме того, под шумок многие самым банальным образом сводили счеты. Да и вопросов за 10 лет накопилось немало. Так что отказ от войны и кровавых разборок устраивал всех. Ведь было ясно, что вальпургиевы рыцари просто обязаны будут последовать за своим сюзереном. Вменяемая леди с колоссальной магической силой устраивала всех больше, чем теряющий человеческий облик безумец. Да и перспективы манили. С такой силой и поддержкой свалить нынешнего министра будет легко. А это сулило большие должности и хлебные места, возможности для карьерного роста. Возврат к старым традициям означал, что обнаглевшие маглокровки займут подобающее им место. Снова можно будет вернуться к древним ритуалам и рассчитывать на помощь госпожи. Многие уже прикидывали, что получили Краучи Малфой и Снейп. Уолдин тоже явно был в фаворе. Стоило выразить почтение и заручиться поддержкой. «Так ты у нас теперь наследная принцесса?» — спросил Блейс у Фэй. «Это вряд ли», — ответила та со вздохом. «Я воспитанница, и нахожусь под покровительством древнейшего и благороднейшего рода Краучи». Она продемонстрировала кольцо. «А во!» — оценил Теодор Нот. «Руки прочь!» — вздернул подбородок Драка. «Мы с Поттером первые. Чего? Тоже триаду будете создавать?» — удивилась Пенси. «А потянете? А это сложно?» — спросил Гарри. «Еще бы!» — присвистнул Блейз. «Тут личный потенциал должен быть. Они же друг друга подпитывают и поддерживают. Слабого мага только так выпьют. Фэй от своих покровителей много чего получит, так что тебе с Малфоем придется очень постараться». Гарри покраснел. «Обычный магический брак то же самое дает», — тихо сказала Мелисент, «только там двое полностью завязаны друг на друга. Но это легче, чем триада. Сейчас только одна такая есть, Лестранжи, но они в Азкабане». «А если один мужчина и две женщины?» — спросил Гарри. «Так бывает, это вампиризм обычно», — ответил Блейз. «Ну, подпитывается маг от двух ведьм, так что в таких вещах редко признаются». Фэй ехидно улыбнулась кавалерам. «Я подумаю», — сказала она, — «и посоветуюсь с тетей. Может, и у меня получится». Гарри снова покраснел. Драко хитро улыбнулся и подмигнул. Студенты продолжили болтать и угощаться. «Так вы в Британь едете?» — спросила Пенси. «Собираемся», — ответила Фэй. «Барти хочет дом арендовать. У отца есть кое-какие связи с той стороны пролива», — подал голос Винс. «Я скажу ему, он может помочь подобрать что-нибудь подходящее». Гарри размышлял. Маги поражали его все больше и больше. Немыслимо даже представить, чтобы подростки его возраста спокойно обсуждали браки втроем. Да и не только подростки, тетя Петунья бы просто в обморок упала, а дядю Вернона точно удар бы хватил. А ведь были еще и однополые союзы, Драко рассказал. Правда, это встречалось не очень часто. Наследники родов, если у них было влечение к своему полу, заключали договоры с бедными ведьмами, и те рожали им детей. Были и такие, кого влекло и к мужчинам, и к женщинам. Некоторые не заключали магический брак и спокойно относились к любовникам и любовницам своего супруга. Ну, у обычных людей такое тоже было, но чтобы в открытую. А маги еще и восхищаются триадами, для них это показатель силы. Он еще раз покосился на Фей. Она была чудо как хороша в этом нарядном платье, да и вообще нравилась Гарри. И Драко неплохой, но, ой, и вообще, они еще маленькие. Ему еще надо будет принять свое наследство и попробовать открыть поместье Поттеров. А там будет видно. Пенси и Мелисент переглянулись и кивнули. Умные девочки оценили и визит в тайную комнату, и интересное знакомство, и подаренные жемчужины. Дружба с Феей из обычной перешла в ранг полезной связи. К тому же Данбар была своей, слизеринкой, знала правила игры. Что ж, им есть, что предложить воспитаннице темной леди. И места рядом стоит застолбить заранее. Желающих приблизиться к возможному источнику благ будет более чем достаточно. «Напиши, когда соберетесь в поездку», — сказала Пенси, — «очень уж хочется в лес Брасилиант. Да и вообще, там много интересного». «Обязательно», — улыбнулась Фей, — «вместе веселее». Девочки отлично поняли друг друга. Драко ухмыльнулся и подмигнул. Глава 24, в которой алтарь Блэков возрождается, а британские маги переезжают в Британь. «Уважаемая миссис Мерфи, не будете ли вы любезны сообщить мне время вашего отправления в Британь? Это очень важно. С уважением, АПФ, Дамблдор». «Уважаемый мистер Дамблдор, у меня все готово к поездке. Если не случится ничего непредвиденного, то мы с Фей отправимся туда через 5 дней. С уважением, К. Мерфи». «Тролль бы подрал старого хмыря», — проворчал Барти. «Еще столько всего сделать надо. Ну что, к Блэкам?» «К Блэкам», — согласилась Каролайн, поудобнее укладывая голову на груди Северуса и пристраивая блюдо с виноградом на живот Барти. «Вот прямо завтра и отправимся». «Угу», — согласился Снейп. «Возрождать алтарь Блэков после того, как Вальбурга Блэк перестала его подкармливать, да еще и запечатала своей кровью, как выяснилось, было нелегкой задачей. Вести ритуал должны были Каролайн и Нарцисса. Барти, Северус и Люциус могли оказать поддержку, тем более что Барти тоже был в родстве с Блэками. Необходимые зелья были готовы. Сам Сириус Блэк должен был только присутствовать. Жуткая штука, снова перепроверил расчеты Люциус. Я бы еще кого из глав родственных родов позвал. Кто там у нас? Крэп, Флинт, Яксли и Булстраут точно не откажут. Они наши. Макмиллан был в тайной комнате. Он понимает важность возрождения старого рода. Берк и Гамп, надо подумать. С Августой Лангбаттом и с Прюэттом я бы связываться не стал. С Уизли все ясно. Эх, Лестранжи и Розье в Аскабане. Вот бы кто точно не помешал. И так неплохо выходит, ответил Барти. Меня вот беспокоит, как почувствуют себя другие Блэки. Я про Андромеду Тонкс. Как бы ни ляпнуло кому не надо. Возрождение родового алтаря даже скрибы ощущают. Выбора-то все равно нет, вздохнул Люциус. И так столько времени прошло. Детям там присутствовать нельзя, сказала Каролайн, мало ли что. Нет-нет, покачала головой Нарцисса, я уже договорилась с Паркинсонами. Они устраивают пикник для детей, можно к ним всю компанию отправить. Всем будет спокойнее, а то еще. Взрослые кивнули. Драко был жутко любопытным, да и остальные двое в компании вполне могли решиться на то, на что ни за что бы не пошли в одиночку. Как камины не блокируй, есть еще и домовики. Пусть лучше вся троица будет под присмотром. К тому же Паркинсоны разводили гиппогрифов, ребятам будет интересно. На миссис Паркинсон было можно положиться. Отца я решила не беспокоить, вздохнула Нарцисса, он очень плох. Каролайн кивнула. Оживший алтарь мог здорово ударить по предавшему его роду. Детям, слабым и больным лучше находиться подальше, и ведь все равно заденет. Для жертвоприношения берем козленка, ягненка и черных петухов, вернулся к расчетам Барти. Подходит идеально, хотя я бы с удовольствием упокоил на алтаре кое-кого бородатого. В этом ордене Феникса осталось много тех, кого можно использовать, хищно улыбнулась Каролайн. Может и используем, согласился Барти. Нарцисса покачала головой, у нее тоже был свой списочек. Пусть хоть так пользу приносит. Тогда завтра, сказала Каролайн. Я сообщу остальным, поднялся Люциус. Дом Блэков встретил волшебников пылью и затхлостью. От некоторых обивок тянуло гнилью, а это был уже очень плохой признак. Похоже, что они успели в последний момент. «Кричер, в ритуальном зале все готово?» – спросила нарцисса. Эльф молча поклонился. Волшебники решительно спустились в подвал и замерли на пороге ритуального зала. Здесь тоже уже чувствовалась затхлость. Тщательно нарисованная пентаграмма еле заметно светилась. Все заняли свои места, выпили смешанное с зельями вино. Ритуал начала нарцисса. Она обращалась к магии рода, просила прощения, клялась заботиться об алтаре, помогать кузену и воспитать достойного наследника. Сириус Блэк лежал внутри пентаграммы и на внешние раздражители не реагировал. Кровь ягненка пролилась на алтарь, руны засветились тревожным багровым светом. Магия рода не собиралась так просто прощать забвение и отречение. Каролайн поклялась заботиться о процветании рода Блэков и оказывать ему помощь и поддержку. Из перерезанного горла козленка на алтарь хлынула кровь. Руны стали алыми. Воздух в ритуальном зале сгустился и потрескивал. Остальные волшебники тоже клялись оказывать помощь и поддержку и подкрепляли свои слова кровью жертвенных петухов. В центре алтарного камня появился яркий золотистый луч. Нарцисса рассекла свою ладонь ритуальным кинжалом. «Клянусь кровью, жизнью и магией возродить древнейший и благороднейший дом Блэков», — четко проговорила она, — «и прошу для себя титул регента рода». Каролайн страховала. Луч стал ярче, толще, он ударил в потолок и рассыпался на множество искр. По залу пронесся настоящий золотой вихрь, стирая все следы тления и распада. Нарциссу подняло в воздух, одежда на ней треснула. Маги в ужасе наблюдали, как ведьма повисла над алтарным камнем вниз головой, широко раскинув руки и ноги, и являя собой живую перевернутую пентаграмму. Из-под ногтей, из глаз и рта стала сочиться кровь. Тяжелые капли падали на алтарь, а хриплый какой-то нечеловеческий, потусторонний голос трижды повторил слова клятвы. «Свидетельствуем», — ответили все, кто был в ритуальном зале. Нарцисса стала падать, но ее подхватила Каролайн и бережно опустила на алтарь. На полу сел и удивленно заозирался Сириус Блэк. Свечение медленно угасало. Люциус бросился к жене, бережно поднял ее на руки. Северус стал вливать в нее укрепляющее зелье. «Получилось», — благоговейно пробормотал Барти. В дверях ритуального зала стоял на коленях Кричер и плакал от счастья. Миссис Эмельда Паркинсон с террасы приглядывала за одноклассниками дочери, которые пировали в беседке у пруда. «Пусть поболтают всласть, а ей отсюда все видно. Как все-таки хорошо, что все выяснилось. Для ведьмы из приличной, но не шибко знатной чистокровной семьи, всего-то 5 поколений, было бы глупо рассчитывать на брак с наследником древнейшего и благороднейшего рода. Эдвард Паркинсон, тоже не шибко родовитый, но весьма богатый, ее совершенно устраивал. Муж оказался надежным и любящим, с женой советовался, в ее методы ведения хозяйства не вмешивался и на подарки не скупился. Да и знакомства водил с очень даже влиятельными людьми. Довелось Эмельде потанцевать на балах и поблистать на приемах. Но ее неприятно удивило, что грязнокровка Эванс сумела выскочить за наследника Поттеров. Но, честно говоря, что Джеймс Поттер, что его дружок Сириус Блэк вели себя так, что впору было радоваться, что их выбор пал на другую. А тут родилась дочурка, а через 2 года и сын. Эдвард Паркинсон от метки сумел отвертеться, не без влияния жены, надо сказать. Правда, помогал хорошим знакомым откупаться от обвинений. Ничего страшного, связи нужны, и потраченные деньги вернулись старицей. Жизнь была прекрасна, а тут началось. Слухи о том, что темный лорд может и вернуться, ходили давно. У знакомых Эдварда метки хоть и посветлели, но никуда не делись. Но тут уж не угадаешь, что и когда будет, могла и вся жизнь пройти. Когда Пенси написала, что Гарри Поттер поступил на Слизерин, но воспитывался у Макглов, а в школу приехал в обносках, Эмельда чуть не рванула переводить дочку в Шермбактон. Сразу стало ясно, что Дамблдор готовил послушного ему революционера, которому на волшебный мир с его традициями и обычаями плевать с астрономической башни Хогвартса. Но мальчик быстро привел себя в порядок, ознакомился с соответствующей литературой, живо интересовался всем и задавал вопросы, так что миссис Паркинсон выдохнула и решила с переводом дочери в другую школу повременить. К тому же юный Поттер с Пенси, если и не подружился, то общался очень даже доброжелательно. Странные происшествия, которые то и дело происходили в магической Британии, Паркинсонов, несомненно, беспокоили, как и остальных волшебников. А тут сразу столько новостей. Лорда упокоили, Его дочь полностью унаследовала его силу и знания и смогла принять наследие слизеринов. Присутствовать на таком ритуале, да еще в легендарной тайной комнате, было очень почетно. Миледи показала себя особой, в высшей мере здравомыслящей и практичной. Война отменялась, брался курс на возрождение старого. Это не могло не радовать, как и полновесные волшебные жемчужины, осевшие в ларце хозяйки дома. Пенси, умная девочка, сумела найти общий язык с воспитанницей госпожи, что открывало Паркинсонам широкую дорогу к благополучию и процветанию. Вот и хорошо. Пожалуй, тоже стоит поехать на месяц в Британь. С такой поддержкой девочка может и благословение какое получить. Узнать бы, что там с алтарем Блэков. «Мама, мама», донеслось от беседки. «Гарри плохо», и миссис Паркинсон бросилась на зов. У Поттера бабка была из Блэков, пробуждение алтаря должно было его задеть. На этот случай Северус с ней поставил зелье. «Гарри, Гарри», нервничали ребята, укладывая мальчика на сиденье. Домовики принесли подушки. Миссис Паркинсон достала из кармана флакон с зельем и поднесла его к губам Поттера. «Давайте-ка, выпейте, молодой человек. Вот так, хорошо». На лицо Гарри медленно возвращался румянец. «Ты как?» – спросила Фэй. «Уф, уже хорошо. Большое спасибо, миссис Паркинсон. А как Драко?» Тот покачал головой. «Похоже, за меня все приняла мама», – тихо сказал он. «Ничего-ничего», – быстро проговорила миссис Паркинсон. «Все будет хорошо. Леди Малфой очень сильная ведьма, она справится. И она там не одна, ей помогут. Давайте лучше выпьем еще чаю, для Гарри сейчас это то, что нужно. И сладкого еще. И пойдем смотреть гиппогрифов. Мистер Паркинсон приготовил вам сюрприз». Эльфы быстро принесли все для чаепития. Андромеда Тонкс в девичестве Блэк вдруг ощутила страшную тоску и сильную боль в груди. Казалось, вот-вот и сердце разорвется. И вдруг все прошло. Странно, чтобы это могло быть. Беллатрикс Лестранж испуганно поднесла руку к губам. «Что с тобой?» — тихо спросил ее муж. «Что случилось?» Ее глаза широко распахнулись. «Алтарь!» — прошептала она. «Алтарь Блэков. Но кто?» «Сириус уже плевать. Неужели Цисси?» «Сестренка, только бы она справилась, только бы смогла». Братья Лестранжи переглянулись. Активность меток не оставляла сомнений в том, что лорд вернулся. Мог ли он помочь возродить алтарь Блэков, или это была чья-то самодеятельность? И как узнать? Все семейство Уизли дружно подавилось и облилось горячим чаем. «Фред, Джордж», — взвизгнула Молли, — «опять ваши шуточки». «Нет, мама, это не мы, мама, мы же тоже». Артур удивленно заглянул в свою чашку. Рон и Джин неизумленно переглянулись. Такого в норе еще не случалось, чтобы всякие странности происходили без участия близнецов. А вечером у ворот Малфой Мэнора появилось двое магов. Домовик тут же провел их в гостиную. «Я бы хотел видеть свою дочь», — проговорил почтенный маг, которого уже никто не рассчитывал увидеть живым. «Счастлив видеть вас, сэр, в добром здравии», — склонил голову перед тестем лорд Малфой. «Нарцисса не очень хорошо себя чувствует, ей сегодня пришлось нелегко». «Алтарь Блэков», — задумчиво проговорил Сигнус Блэк, — «в жизни бы не подумал, что она решится. Это колоссальный риск. У нас была очень сильная поддержка», — сказал Люциус. «Это как-то связано с магической активностью в последнее время?» — прищурился Сигнус. «Да», — не стал скрывать и изворачиваться Люциус. «Вы должны представить нас этому господину», — твердо проговорил Блэк. «Насколько я понял, именно ему мы с Кассиопеей обязаны тому, что проживем еще какое-то время. Думаю, это можно будет устроить завтра», — ответил Люциус. «И у меня есть к вам вопрос, сэр». Сигнус заинтересованно приподнял бровь. «Что вам известно о некоем Мариусе Блэке?» «Я знаю, что он сквиб, и что его изгнали. Но тут возникли некоторые сомнения». Люциус вызвал домовика и велел подать вино и закуски. Трое магов расположились в мягких креслах, и Люциус начал рассказ о положении дома Блэков, старательно опуская имена других участников приключений. Кассиопея качала головой. Сигнус внимательно слушал. «Про Мариуса я давно не слышал», — сказал он, когда Люциус закончил рассказ. «Но это интересная идея. Я попробую что-нибудь разузнать. И про поместье Поттеров тоже». Дарья могла пожалеть брата, они очень дружили в детстве. «Думаю, что в поместье пока лезть не стоит. Раз мне посчастливилось остаться в живых, можете на меня рассчитывать. И да, очень хотелось бы побывать в доме. Я сообщу вам, когда можно будет познакомиться с... в общем, с тем, о ком вы говорили», — склонил голову Люциус. «Должен сказать, что это довольно неожиданно, но мы с женой счастливы. Скажу вам откровенно, как родственнику, нам посчастливилось быть свидетелями возвращения даров смерти вечной госпоже, и она благословила всех, кто при этом присутствовал. У меня, Нарцисса и Драка будут защитные амулеты из черных бриллиантов смерти. Сигнус резко вздохнул. Кассиопея широко раскрыла глаза. О таких амулетах можно было только мечтать. Сириусу тоже досталось 3 бриллианта, продолжал Люциус. Он сам наследником стать не сможет, но вот его сын, вполне. Нарцисс уже по результатам сегодняшнего ритуала магия признала регентом рода. «Замечательные новости», — сказал Сигнус, — «просто замечательные. Неужели я увижу возрождение рода Блэков? Это такое счастье». «Да», — улыбнулась Кассиопея, — «хорошо, что дожили, Кричер». Послышалось из-за занавесок. Кричер. «Да, госпожа», счастливый домовик в навехонькой наволочке с вышитым гербом Блэков почтительно склонился перед портретом. «Что такое случилось в доме?» — подозрительно спросила Вальбурга. «Мисс Цесси теперь регент рода», — ответил домовик. «Магия признала ее. Недостойный Сириус больше не наследник, его сын будет наследником. Дому хорошо», — алтарь ожил. Ведьма на портрете широко раскрыла глаза. «Цесси», — переспросила она. «И как же ей удалось?» Кричер покачал головой. «Мисс Цесси было очень, очень тяжело и больно, но она справилась. С ней пришли другие волшебники, сильные волшебники, особенно трое. В них вся сила злого господина. Они помогали мисс Цесси, и все получилось. Муж мисс Цесси прислал эльфов в помощь старому Кричеру. Благородный дом Блэков должен быть в порядке. Предатели крови и презренные воры больше не смогут приходить и красть. Здесь будут жить Блэки». Вальбурга не удержалась и всхлипнула. «Неужели она ошиблась, Кричер?» — сказала она. «Расскажи мне все». И старый эльф начал подробный рассказ. Каролайн с интересом познакомилась с Блэками. Сивирус и Барти, как всегда, сопровождали свою леди. Сигнус и Кассиопея в полном ступоре созерцали троих магов, связанных между собой силой, ощутимой даже на расстоянии. «И угораздило же вас, молодые люди», — покачал головой Сигнус, — «но такую силу одному не сдержать. Позвольте поблагодарить вас за помощь нашему роду. Это и в наших интересах», — улыбнулась Каролайн, — «горько видеть, как древнейшие и благороднейшие семьи приходят в запустение. Каждый умерший алтарь и заснувшее место силы — брешь в магии всей Британии. Нужно приложить все усилия, чтобы не допустить истощения и возродить все, что еще можно. Да поможет вам магия», — поклонился Сигнус. «Это благое дело, можете на меня рассчитывать. Силы уже не те, да и помирать я собирался, но знаю немало. И отдельное вам спасибо за отказ от войны и договор с юным Поттером. Мир магии нуждается в помощи, а не в очередной кровавой бане». «Мистер Поттер чрезвычайно разумный молодой человек», — заметила Каролайн. Присутствующий при разговоре Гарри приосанился. «В поместье Поттеров попробуем пробиться мы с Кассиопеей», — продолжил Сигнус. «Нас давно похоронили и не обратят внимания на наши действия. А если мне откроют доступ к алтарю Блэков, то я готов начать поиски Мариуса. Это к леди Малфой», — сказала Каролайн. Все еще немного бледная Нарцисса откинулась в удобном кресле. Супруг заботливо подставил ей под ноги скамеечку. Леди Малфой была чрезвычайно горда собой. Она выдержала и справилась. Она настоящая Блэк, хотя уже давно и Малфой. «Папа», — сказала она, — «это легко устроить. Люциус направил в помощь старому Кричеру наших домовиков. Дом был в чудовищном состоянии, ему оставалось недолго. Не знаю, почему тетя так поступила. Вальбурга всегда была импульсивной», — вздохнул Сигнус, — «и она очень гордилась, что стала супругой главы рода и родила двух наследников. Думаю, что смерть Регулуса и заключение Сириуса ее здорово подкосили. Решила, что род пресекся, хотя родственников полно, и выбрать наследника было бы можно. Надо бы и невесту Сириусу подобрать», — сказал Люциус. «Как он?» — спросил Сигнус. «Намного лучше», — улыбнулась Нарцисса. «Память еще не совсем восстановилась, но в себя пришел. Давайте его ко мне», — предложил Сигнус. «Раз уж вы собрались во Францию, мало ли, что может случиться. Тем более, что нам собираются подсунуть какого-то другого Сириуса», — напомнила Каролайн. «Не удивлюсь, если за нами будут следить. Ни к чему, чтобы этот бедолага, который только-только очухался, попал в какую-нибудь историю». Снейп вздохнул. «Да, так будет лучше. Только не совсем адекватного любителя приключений им во Франции не хватало. Пусть с ним родственники нянчатся». Леди Элеонора Забини задумчиво смотрела на сына, склонившегося над книгой. «Умный мальчик, знает, с кем дружить. Пожалуй, стоит поехать во Францию, чтобы оказаться поближе к тому месту, где явно будет происходить что-то интересное. И надо сказать, что в этих мыслях она была не оригинальна. Не только ей и миссис Паркинсон пришла в голову эта идея. На полуостров Британь высадился настоящий десант из Британии. Крэббы сняли для Каролайн очаровательный домик в старой части Сен-Мало. Он располагался недалеко от старого собора и замка. Миссис Мерфи с воспитанницей прибыли официально купленным порт-ключом. Северус и Барти пробрались в дом через камин, соединенный с виллой Малфоев. «Чур, я живу в мансарде», — сразу же заявила Фэй и помчалась устраиваться. Каролайн расположилась в кресле у камина в очаровательной гостиной. Винки отправилась раскладывать вещи. Северус наложил на окна чары, препятствующие подглядыванию и подслушиванию. Гарри и Драко должны были прибыть через день. «Эх», — проговорил Барти, откупоривая бутылку белого вина, — «не так все это представлялось. Помните, как мечтали, что будем беззаботно гулять и лакомиться устрицами?» «Да уж», — вздохнула Каролайн, — «не трави душу. Чары чарами, но вы с Северусом все-таки близко к окнам не подходите. А за устрицами можно будет венки послать. Здесь есть небольшой квартал, где обитают маги. Надо будет туда наведаться. Многие семьи живут здесь несколько веков, еще с тех пор, как город был вотчиной пиратов. В лавочках может быть много интересного». Северус вздохнул. Конечно, он мог сделать вид, что просто навестил знакомую, да и под оборотка или в магловском гриме можно было по лавочкам побродить, но хотелось-то именно нагретого песка пляжа, лени и отдыха втроем. Но реальность всегда грубо врывалась в его мечты. Уже то хорошо, что он рядом с самыми близкими людьми. Винки со всеми поручениями справилась отлично, так что вскоре вся компания собралась за столом, на котором красовались свежайшие устрицы и камбала в кляре. «Ну», — поднял бокал Барти, — «за нас, за нас», — улыбнулась Каролайн. «За нас», — кивнул Северус. «За нас», — поддержала тост бокалом с апельсиновым соком Фэй. «Добрый день, здравствуйте, какая приятная встреча, очень приятно. О, и вы здесь, здравствуйте, очень рада вас видеть». Каролайн в полном шоке раскланивалась с очередным знакомым. Они с Фэй отправились в магический квартал Сен-Мало за покупками. Первым им навстречу попался Макнир. В лавочке с редкими ингредиентами они встретили леди Забини с сыном. В магазинчике артефактов — Булстраудов, в книжном — Паркинсонов, в аптеке — Гейлов, Макмилланы, Крэббы, Нокты. И что самое интересное, маскировка Каролайн их совершенно не волновала. Не иначе Малфой проболтались. Хотя так было лучше. Было бы странно, если бы родители одноклассников Фэй удивлялись внешнему виду ее опекунши. Их приглашали на обеды и ужины, обещали показать интересные места, рекомендовали как своих знакомых продавцам. На заднем плане мелькнула потрясенная физиономия Моуди. Ну и пусть. В конце концов, поездка в Британь широко обсуждалась в школе. Ничего удивительного, что дети уговорили своих родителей. А тех, у кого не было детей и школьников, вполне могли быть дела во Франции. Хотя от количества британских магов в небольшом городке было даже несколько жутковато. Глава 25, в которой к компании присоединяются новые лица, совершаются покупки и оправдываются ожидания. Каролайн и Фэй продолжили свой поход по магазинам, перемежающийся постоянными раскланиваниями со знакомыми магами. Но если встречи со слизеринцами и рыцарями Вальпурги были предсказуемы, то встреча с Лонгботтомами и Грингджерами оказалась весьма неожиданной. Хотя было странно ожидать, что Гермиона забудет про лес Брасилиант. Но почему именно Сен-Мало? Родители Гриффиндорки в полном восторге осматривали французские магазинчики. Ну да, местные маги много сохранили от средних веков. То, что не удалось маглам, получилось у магов. И бретонцы имели довольно большую автономию. Здесь были сильны традиции друидов. Да и многое из запрещенного по другую сторону Ла-Манша процветало вовсю. Встреча произошла в антикварной лавочке. Гермиона заинтересовалась странными уродливыми фигурками, и Каролайн не могла не вмешаться. «Осторожнее», — сказала Каролайн, заметив, к чему протянула руку девочка. «Эти фигурки изображают болезни и увечья. Ты же не хочешь получить что-то подобное себе?» Гермиона мгновенно отдернула руку и замотала головой. «Странно», — проговорил мистер Гринджер. «А у католиков есть обычай жертвовать святым изображение исцеленной части тела. Такая практика тоже есть», — кивнула Каролайн. «Но в подобную фигурку могут попытаться заключить болезнь, или использовать ее для переноса болезни на другого. А вы хорошо разбираетесь в таких вещах?» — переспросил торговец. «Я из Бразилии», — улыбнулась Каролайн. «Там это в порядке вещей. О, может, вы взглянете на пару свитков? Я так и не понял, что это такое». С удовольствием. Торговец тут же принес свитки из подсобки. Все с любопытством склонились над ними. «А», — сказала Каролайн, — «это один из первых словарей языка гуарани, который составляли иезуиты. Некоторые звуки переданы транскрипцией, и, похоже, тут записаны кое-какие легенды. Интересная вещь, я бы купила». «А вы знаете этот язык?» — спросил продавец. «Да, кстати, в Бразилии на нем книги выпускают, но эти свитки, похоже, уникальны». Один из первых опытов. Как оказалось, в лавку просочился и Моуди. «Это все из Бразилии?» – спросил он. «Фигурки, скорее всего, с Юкатана», – ответила Каролайн. «Это территория Мексики. Или из Белиза. А свитки, да, бразильские. Как интересно!» – восхитился мистер Гринджер. Леди Лонгботтом с интересом разглядывала богатую выставку восточных кинжалов, всевозможных медных и бронзовых сосудов и кальянов с лампами. «Очаровательно!» – проговорила она. «Так и тянет представить, что в этих сосудах или лампах живут джинны». «Никаких джиннов», – развел руками продавец, – «но есть довольно интересные чары нагревания и охлаждения. Жизнь в жарком климате быстро приучает ценить прохладу, а в пустыне очень плохо с топливом. Вот этот котелок мгновенно вскипятит любую жидкость, а в этих кувшинах вода или любой другой напиток будет всегда холодной. Очень полезно в путешествии. Ну и просто необычные стильные вещицы, конечно. Нам может понадобиться такой котелок, когда мы пойдем в лес», — тут же вскинулась Гермиона. Моуди бросил на девочку косой взгляд, но промолчал. Видимо, не хотел ругаться. «Вот ковры-самолеты», — показывал продавец, — «если вас заинтересовал Восток, хотя у вас в Британии они запрещены». Фэй азартно рылась в большом ящике с золотыми и серебряными цепочками и тому подобной мелочью. «Ой», — сказала она, — «какой красивый колокольчик. Жалко, что сломанный». «Где?» – спросила Каролайн. «О, он сломан специально. Это вещь майя. Они ломали вещи, которые жертвовали богам, думая, что убивают их. А вон те сосуды с человеческими лицами из Перу. Некоторые из них издают звуки, когда в них наливают или выливают воду. Хочешь такой?» «Хочу», – тут же заявила Фэй. «Тогда нам, пожалуйста, вон те два сосуда, эти диски и свитки, которые вы нам показывали. Сколько с нас?» Продавец с интересом смотрел на покупательницу. Чутье подсказывало ему, что дама богата, но пытаться обманывать не стоит. «50 галлеонов», — сказал он. «Сейчас упакую. Вы заберете с собой, или вам доставить?» «Возьмем с собой», — сказала Каролайн, отсчитывая деньги. Гермиона все-таки уговорила родителей купить котелок. Леди Лонгботтом взяла кувшин с охлаждающими чарами. Моуди ничего не купил. Продолжая разговаривать, компания направилась в небольшое кафе перекусить. «А вот интересно», — сказала Гермиона, — «пока ждали заказ, а в Шармбаттон тоже поезд ходит, из какого вокзала?» «Насколько я знаю», — ответила Каролайн, — «у Шармбаттона есть карета, которую запрягают летающими лошадьми, а вообще во Франции есть волшебное такси, очень удобно и недорого». «А как его вызвать?» — тут же спросил мистер Гринджер. Каролайн достала из кармана золотой свисток, который ей вручил Крэп, и свистнула. Тут же появился домовик в форменном костюмчике и фуражке. «Мадам желает такси?» – спросил он, старательно выговаривая английские слова. При регистрации свистка указывался язык заказчика. «Мои друзья тоже хотят пользоваться услугами вашей фирмы», – улыбнулась Каролайн. Домовик важно кивнул. «Служба волшебного такси дорожит своими клиентами», – сказал он. «Мы счастливы, что вы обратились к нам. Волшебное такси доставит куда угодно. Постоянным клиентам скидки. Наши машины отвезут вас по нужному вам адресу в любой момент. Девиз нашей фирмы – скорость, комфорт и надежность. Для иностранных гостей мы можем предложить обзорные экскурсии. Прошу». Всем были моментально розданы рекламные буклеты и преискуранты. «Ой, как интересно!» – всплеснула руками Гермиона. «Я что-то такое в гостинице видела», – задумчиво проговорила леди Лонгботтом, «но не поняла, что это такое. И правда, любопытно и весьма удобно». Ей, Гринджером и Моуди тут же были вручены свистки. «Путешествуйте с волшебным такси», — на прощание проговорил домовик, поклонился и аппарировал. Миссис Гринджер раскрыла буклет. «Невероятно», — пробормотала она, — «тут можно заказать любой автомобиль, даже, ой, прелесть какая, поехали кататься на этом». Она ткнула пальцем в изображение старомодного кабриолета с откидным верхом. «Из Панасюиза?» – переспросил мистер Гринджер. «Бугатти? Дюйзенберг? Невероятно». Моуди явно не понимал, о чем речь. Каролайн широко улыбнулась. Мечта, не правда ли? А когда мы поедем в лес? Спросила Гермиона. Давай-ка подумаем, предложила Каролайн. Завтра к нам с Фрей в гости придут Гарри и Драко. Тут еще довольно много ваших знакомых оказалось. Вот и договоримся, всем же хочется. Гермиона важно кивнула. А вы живете не в гостинице? Спросила леди Лонгботтом. Нет, удалось снять дом. Очень приличный, здесь недалеко. Заходите как-нибудь, поболтаем, выпьем чашечку чаю. Наконец все распрощались, обменявшись адресами и договорившись связаться с помощью сов перед поездкой в лес. А некоторое время спустя Аластер Моуди уже входил в кабинет Дамблдора. «Ну что?» – с порога спросил директор Хогвартса своего старого приятеля. «Они все мало», – ответил Моуди, устраиваясь в кресле. Из кармана мантии выпал красочный буклет с полуголыми и совершенно обнаженными призывно улыбающимися ведьмочками. «Аластер?» – обалдел Дамблдор. «Ах, это так!» – махнул рукой Моуди, но буклет спрятал. «Такая занятная штука. Мне миссис Мерфи порекомендовала волшебное такси. Во Франции все на нем ездят. Ну, я подумал, что лучше сделать вид, что поехал окрестности осматривать, а аппарировал уже из соседнего городка. Так водитель этого такси мне буклетик и дал, мол, спецтур для джентльменов, все у них продумано. Да, ты там не увлекайся спецтурами, не увлекайся», — пробормотал потрясенный континентальным сервисом Дамблдор, — «времени нету. Адрес какой?» «Вот», — протянул бумажку Моуди. «Правда, городок буквально набит пожирателями. Дотрепались детишки про поездку. Из приличных семей только Макмилланы и Гринджеры с Лонгботтомами». Дамблдор тяжело вздохнул и вызвал эльфа. Сам он пил чай, а для Моуди был выставлен огневиски. «Поттер прибывает в гости завтра, с Малфоем. Но Белобрысова можно будет как-то отвлечь, я думаю», — продолжал отчет Моуди. «В магазинах там всякой дряни полно, но миссис Мерфи девчонке Гринджер не дала какие-то сомнительные фигурки даже в руки взять. Разбирается. У нее продавец сразу стал консультацию просить по каким-то свиткам из Южной Америки». «А что за свитки?» – спросил Дамблдор. «Какие-то словари местных индейских языков», – ответил Моуди. «А еще купила своей девчонке какие-то сосуды с жуткими рожами. Дети любят необычные вещи», — ответил Дамблдор. «Если миссис Мерфи не дала мисс Гринджер даже дотронуться до опасных артефактов, то за мисс Данбар можно не переживать». «Это да», — согласился Моуди, — «разумная женщина. Ну, мне пора. Завтра дам знать, как у нас там дела». И Моуди отправился во свояси. Дамблдор проводил его задумчивым взглядом. Что-то ему подсказывало, что старый приятель отправился не достопримечательности осматривать. «Ну и пусть его, ух и морда», — прокомментировал приобретение Фейбарти. «Ты зачем ее сюда ставишь? Ты ничего не понимаешь», — сказала Фей. «Завтра ребята приезжают, и я хочу их удивить, или напугать, это уже как получится. А почему ты считаешь, что они испугаются? Смотри, Фей уже наполнила сосуды водой на кухне, а теперь стала выливать воду в стакан». Сосуд выдал низкий стонущий звук. «Ничего себе», — оценил Барти. «Спасибо, что предупредили, мисс Данбар», — фыркнул Северус. «Сюрприз не из приятных». «О», — рассмеялась Каролайн, — «это очень известный анекдот. Среди грабителей могил ходит много суеверий. Одно из них гласит, что рядом с кладами можно встретить дьявола. Два таких типа разрыли могилу ночью. И что было дальше?» — с интересом спросил Барти. «Тот, кто работал внизу, попросил у напарника воды», — продолжала Каролайн. «Незадачливый воришка схватил первый сосуд, что попался ему под руку, набрал туда воды и спустил приятелю на веревке. Сперва тот увидел довольно жуткую физиономию, спускающуюся сверху, а потом, когда успокоился и наклонил сосуд ко рту, то услышал что-то похожее на этот стон и заорал о нечистой силе. Подельник бросился бежать». «А с вором что случилось?» — спросила Фей. «Сошел с ума», — ответила Каролайн. «Надеюсь, никто из наших гостей с ума не сойдет», — заметил Барти, — «но вещь замечательная. Особенно, если учесть жутковатую физиономию», — согласился Северус. «Второй сосуд тоже завывает? А как же?» — кровожадно заявила Фей. «У нас куча приглашений», — сказала Каролайн, — «и я уверена, что за домом следят люди Дамблдора». Моуди просто подошел и заговорил, а вот Люпин держался в отдалении, как бы гадости какой ни подбросили. «И количество соратников отца, честно говоря, напрягает. С этим ничего не поделаешь», — философски пожал плечами Барти. «Они чувствуют силу и хотят быть в гуще событий. Надеюсь, лес Брасилиант выдержит набег британских школьников». «Я тоже надеюсь», — вздохнула Каролайн. «Давайте ужинать». Винки шустро сервировала стол, Барти разливал вино. «Все равно неплохо получается», — сказал он. «Отдых тоже нужен. А я побывал в лавочке ингредиентов», — отчитался Северус. «Тут многое можно купить дешевле, чем в Англии. И качество вполне приличное». Гринджер купила котелок, в котором моментально закипает вода, вспомнила Фэй. «Вам такой не нужен, профессор. Или в нем нельзя варить зелья?» Снейп покачал головой. «Не стоит экспериментировать. Лишние чары могут пагубно сказаться на зельях. А я видела котлы с рунами», — не сдавалась Фэй. «Это для строго определенных зелий», — ответил Северус. «Например, для тех, что должны готовиться без доступа воздуха. Или если нужен эффект купола, или обратного купола. Купол, как в холмах, ускоряет время», — прищурилась Фэй. «А обратный купол, значит, замедляет?» «Именно», — подтвердил Северус. «Но большинство этих зелий считаются темномагическими и запрещены в Британии. А вы меня научите?» — тут же спросила Фэй. «Обязательно», — кивнул Северус. «Воспитанница темной леди просто обязана уметь варить темномагические зелья». Барти хмыкнул. «Положение обязывает», — сказал он. «Значит, буду», — согласилась Фэй. Каролайн улыбнулась. Гарри и Драко прибыли сразу после завтрака на волшебном такси. Их доставил Люциус. «Привет», — обрадовалась Фэй. «Как у вас дела?» «Купались», — ответил Драко. «У нас свой пляж, скрытый от маглов». «А вы тут как?» «Здесь полно наших», — ответила Фэй. «Чуть ли не больше, чем аборигенов. Даже Гринджер с Лангбаттомом затесались». «А во!» — удивился Драко. «Водают, а Гринджер все-таки возьмут под покровительство?» «Похоже на то», — кивнула Фэй. «Но ведь спрашивать неприлично». Драко кивнул. Гарри с интересом осматривался. «Ой», — заметил он индейские сосуды. «А это что такое? Водички попить не хочешь?» — прищурилась Фэй. Мальчишки переглянулись и пожали плечами. Драко подставил стакан, а Гарри стал наливать. Послышался тяжелый стон. «Вау!» — вздрогнув, оценили прикол ребята. «Вещь! Я тоже такое хочу!» — тут же заявил Драко. «Папа, там какие-то чары?» — заинтересовался Люциус. «Нет», — улыбнулась Каролайн. «Хитрая система канальцев, по которым проходит воздух. Но вещь для нас, европейцев, необычная. Пожалуй, я тоже куплю», — сказал Люциус. «Жене понравится. И выглядит стильно. Где такое продается? Главное, рожу пострашнее выбрать», — сказал Драко. Гарри кивнул. «Ему еще для тети подарок надо выбирать. Сосуды с рожами не подходили. Такое, если только Дадли бы оценил. Для тетки требовалось что-то более традиционное. Но раз тут Фэй и остальные ребята, то они ему что-нибудь посоветуют». И, подхватив Люциуса с двух сторон за руки, ребята рванули в лавки. Собрать всех знакомых в кучу в небольшом магическом квартале было легко. Воющие сосуды с мордами, а также котелки и кувшины с чарами захотели все. «Фэй», — попросил Гарри, — «мне надо что-то тете послать, в подарок». К разговору тут же подключились остальные девочки. «Из Франции лучше послать духи», — сказала Пенси. «Гарри, ты знаешь, какие духи любит твоя тетя?» Гарри растерялся. Тетка чем-то таким пшикалась, но чем именно, он не знал. «А это не слишком личный подарок», — задумчиво проговорила Мелисент. «Они же родственники», — не очень уверенно сказала Пенси. «Я в духах не разбираюсь», — вздохнул Гарри. «Из Франции можно прислать сырое вино», — с видом знатока сказал Драко. «Гарри, вино не продадут», — сказала Гермиона. «Он несовершеннолетний». «Я папа попрошу», — сказал Драко. «Можно взять из нашего буфета», — сказала Фэй. «Только сперва предупредить, что это подарок для тети Гарри, а не стащили». «Что тут у вас?» — строго спросила леди Лангбаттом. «Мэм, вы не могли бы купить для нас бутылку вина?» — вежливо попросила Фэй. «Деньги у нас есть». Глаза почтенной дамы стали размером с блюдце. «Это в подарок моей тете», — быстро проговорил Гарри, который первым оценил нехорошие симптомы. Ребята посоветовали. «Я не знаю, какие духи тетя любит, а вино всегда пригодится». Леди Лангбаттом выдохнула с облегчением. Невилл с уважением посмотрел на Гарри. «Пойдемте», — сказала Августа, — «я где-то видела винную лавку». Так что уже через 15 минут большая бутылка «Шато Марго» 1965 года отправилась в Литл-Уингинг. Миссис Дурсли от Гарри Поттера. Петуния Дурсли в полном ужасе уставилась на ушастое существо, которое появилось в ее кухне, почтительно поклонилась и пролепетала с сильным акцентом. «Для мадам Дурсли от месье Поттер». Поставила на стол изящную корзиночку и исчезла с негромким хлопком. Миссис Дурсли осторожно заглянула в корзиночку. «Бутылка вина, французского, дорогого вина, нет, очень дорогого вина, и карточка некоего виноторговца из Сен-Мало. Да что ж это такое? Хотя в прошлый раз конфеты доставила сова. Вкусные конфеты. И дорогие. Поттер так богат, а почему им никто ни гроша не платил на его содержание? У, волшебники. Да и ладно, а вино пригодится в любом случае. Кажется, Вернон собирался пригласить какого-то важного делового партнера, вот и пригодится. Спасибо, Гарри. Глава 26, в которой лес Брасилиант приоткрывает свои тайны, а Ремуса Люпина выбирает его судьба. Ремус Люпин с тоской смотрел на радостно щебечущую ребятню. Подходить ближе и здороваться не хотелось. Он на них и в Хогвартсе нагляделся. Быть учителем ему не понравилось совершенно. Наверное, он бы смог чему-то обучить пару-тройку ребятишек, которые действительно интересовались бы заклинаниями и волшебными существами. Но большинство студентов смотрели на него тусклыми глазами и тупо отбывали учебную повинность. Он приносил на уроки Гриндиллау и лесных обитателей, а потом был вынужден гонять от своего кабинета близнецов Уизли, которые считали, что было бы прикольно запустить водяного в ванну старост, а прочими попугать девчонок. Идиоты. Гарри Поттер почему-то поступил на Слизерин, завел там друзей и совершенно не стремился узнать побольше про проделки мародеров. И очень уважал Снейпа. Снейп был колоссальной проблемой. Ремус понимал, что у слизеринца не было причин хорошо относиться к нему. Он сам ненавидел своего зверя и содрогался, представляя, что чувствовали те, кто с ним сталкивался. Сириус Блэк, решивший, что будет очень весело скормить ненавистного слизеринца оборотню, причинил своему другу чудовищную боль. Другу. Друга не считают прикольным монстром, с которым можно погулять по запретному лесу, а потом науськать его на неприятеля. К счастью, Джеймс успел вытащить Снейпа из туннеля, ведущего в визжащую хижину. Поттер пыжился, что спас Нюниусу жизнь, а Ремус не был в этом так уверен. Слизеринец знал очень много по-настоящему темных проклятий и мог, как бы это было не обидно признать, справиться с оборотнем. Так что Люпину было даже приятно, что Дамблдор взялся с ней по клятву молчать о пушистой проблеме Гриффиндорца. А вот с мародеров клятву отстать от слизеринца взять забыл. Джеймс и Сириус отплатили Снейпу за выслушанные от Дамблдора нотации сполна. Ремус мог тогда остановить разошедшихся друзей. Мог. Но было какое-то извращенное удовольствие в том, чтобы наблюдать беспомощность и унижение того, кто, возможно, чуть тебя не убил. Дружба с мародерами кончилась почти сразу же после окончания Хогвартса. Радостно вступившие в Орден Феникса Поттер и Блэк вдруг вспомнили, что их друг является темной тварью, а все темные твари поддерживали темного лорда. 7 лет дружбы, учебы и совместных проказ не стоили ничего. Это было обидно, очень обидно, но надо было как-то жить дальше. Устроиться на нормальную работу оказалось практически невозможно. Конечно, можно было как-то обосноваться в мире Макглов, аппарируя раз в месяц в тот же запретный лес, например, но жить среди простецов не хотелось. Ремус перебивался случайными заработками. В конце концов, ему ведь не так много и нужно. Одежду и обувь можно починить, если не магией, то вручную. Жить можно было и в заброшенных домах, волшебнику устроиться не так уж сложно даже без водопровода и канализации. И есть можно не деликатесы. Иногда везло, кто-нибудь мог пустить пожить, подкидывал работу, давал еду. Потом погиб Джеймс, а Сириус сел в Азкабан. Ремуса это не удивило, друзья когда-то с легкостью предали его, могли предать и друг друга. И он спокойно продолжал жить так, как уже привык. Предложение Дамблдора сперва показалось ему подарком судьбы. Не только крыша над головой, много еды и жалования, но и зелье, о котором он столько слышал, но которое было ему просто не по карману. Зелье должен был варить Снейп, который не забыл то полнолуние и узкий проход, ведущий в визжащую хижину, и все остальное тоже не забыл. Но деваться ему было некуда, варить зелье приказал Дамблдор. Ремус был не против помириться. В конце концов, столько лет прошло, но нарвавшись на ледяную отповедь, больше не настаивал. Гарри Поттер тоже не очень заинтересовался историями про своих родителей. Ну и ладно. Знакомство с миссис Мерфи дало Люпину робкую надежду на возможность как-то устроить свою жизнь. С женщинами ему катастрофически не везло. Большинство ведьм предпочитали сильных, уверенных в себе, способных содержать семью магов. На него обращали внимание лишь пожилые дамы с нереализованным материнским инстинктом. Можно было жить и так, но очередная мамочка слишком быстро начинала давить, и Ремус уже привычно ускользал из-под опеки. Одинокая, замкнутая и страдающая из-за увечья дама могла оказаться родственной душой, но этого не случилось. К тому же там крутился Снейп, которого интересовали редкие ингредиенты. Опять Снейп. А ведь общаться с ребятней и миссис Мерфи придется. В лес Брасилиант пойдет он. Деваться было некуда. Ну что, хлопнул его по плечу Моуди. Заглянем на огонек к даме. Римус вздохнул. К даме, так к даме. Может, чаем напоит. Миссис Мерфи надежды оправдала. Гостей пригласили к ланчу. Винке было приказано спрятаться. А Барти и Северус устроились на втором этаже, не забыв наложить чары подслушивания. Моуди повел носом. «Буайбис?» – спросил он. «Да», – заказала в соседнем кафе, – кивнула Каролайн. «Столько всего интересного, жалко тратить время на готовку». Зачарованный половник разливал суп. На тарелочках лежали аппетитные закуски. Гарри осторожно попробовал буайбис. «Вкусно», – проговорил он. «Бокал вина?» – предложила Каролайн, призывая бутылку из буфета. Детям полагался апельсиновый и яблочный сок. Потрясающе пахли свежие пирожки и рогалики. «В лес когда идете?» – спросил Моуди. «Завтра», – ответила Каролайн, – «не стоит тянуть. Ребята уже извелись. Профессор Люпин, вы пойдете с нами, там может быть много интересного и по вашей части. Конечно, я понимаю, что вы хотели бы отдохнуть, но такой шанс провести урок зате в таком месте. Да, это будет прекрасно», – согласился Люпин. «Очень интересный опыт». «Это да», — согласился Моуди, «я бы и сам с вами пошел, но дела, да и не люблю я всю эту сказочную романтику, если честно». «В самом деле?» — спросила Каролайн. «Никогда не мечтали об озерной деве, о встречах с феями, вот только феи мне и не хватало», — пробормотал Моуди под веселый смех детей. Но, так или иначе, сборы на интереснейшую экскурсию шли полным ходом. Ночевать в волшебном лесу было опасно, поэтому от палаток отказались. Но вот запас продовольствия, аптечку и те самые волшебные котелки было решено взять. Из взрослых, кроме Каролайн, Люпина и Люциуса Малфоя, команду сопровождал Северус Снейп, который совершенно случайно оказался в Сен-Мало и, разумеется, просто не мог остаться в стороне от занимательной экскурсии. Барти собирался следовать сзади в своей анимагической форме, прихватив амулет, искажающий ауру. Остальные родители юных путешественников собирались страховать компанию издали. Отправились на волшебном такси. «Ну вот», — сказала Каролайн, — «это и есть лес Брасилиант. Маглы называют его Пимпон». Гермиона тут же развернула большую карту местности и достала путеводитель. «Вряд ли вам это пригодится», — мисс Грейнджер, — улыбнулся Люциус. «То, что изображено на этой карте, сильно смещено относительно реальных волшебных мест». Девочка вздохнула. Она никак не могла привыкнуть, что мир магов так сильно отличался от обычного. Как оказалось, Люциус неплохо знал месторасположение большинства достопримечательностей и сами старинные легенды. Собственно, в основном он и вел экскурсию. Источник молодости ребят заинтересовал не очень, а вот в дупло пустого дуба забрались все. «И как вы там?» – с интересом спросила Каролайн. «Здорово!» – послышались голоса. «Просто классно! Особенно, если Винс слезет с моей ноги!» – буркнул Грегори. Снейп с интересом осматривался и собирал волшебные и не очень растения, которые намеревался использовать в зельях. Поблизости от него отирался Невилл. Гриффиндорец побаивался грозного декана Слизерина, но любимые травки пересиливали страх. На перекус устроились на живописной полянке. В волшебных котелках вскипятили воду для чая. «Ну что?» – спросил Люциус. «Идем дальше. На пути у нас долина без возврата. Никто не изменял любимым, не предавал, а то есть шанс остаться там навсегда». Ребята быстро собрали остатки своего пиршества, чтобы не оставлять за собой мусора.